Удар. Жизи опустил руку вниз, и из точки искажения вырвался поток молний. Он был похож на несколько сотен змей, которые извивались и переплетались между собой. Эрик чувствовал, что не сможет убежать от этой атаки. Он приготовил свой меч, и все его тело напряглось. Его пламенная аура сжалась и исчезла, будто в этом месте больше не было никого. Молнии на огромной скорости приближались к своей жертве. Эрик полагался на предвидение своей белоснежной совы. Она была очень чувствительна к опасности. Меч юноши вырвался вверх навстречу бесконечному потоку змей. Призрачный меч. Навык был использован на полную мощь. Кожа на руках Эрика треснула. Из нее тут же потекла алая кровь. Молнии и призрачный меч были на одном уровне. Они сдерживали и разрушали друг друга. Но постепенно сфера молнии оказала огромное давление на Эрика, и молнии начали проникать сквозь его пространственное искажение. Первые разряды были самыми слабыми и лишь обжигали кожу Эрика, но постепенно их мощь увеличилась и стала наносить серьезные ожоги на тело юноши. «Так не пойдет, защити меня!» Вокруг Эрика внезапно вспыхнул бурый барьер. Он мгновенно принял на себя всю разрушительную мощь молний. Р-р-р-х-х-р. Яростный рев донесся со стороны тени великана. От его тела пошел дым. Но он все равно остался стоять на своем месте. Эрик кивнул в знак признательности и рванул к барьеру молний. Видя это, Жизи направил все свои молнии в ту сторону. Призрачный шаг. Эрик исчез и появился с другой стороны. Его скорость нисколько не уменьшилась, и он нанес удар мечом по барьеру. «Глупец, я знал, что ты так сделаешь». Молнии Жизи развернулись и ударили в Эрика. Барьер буквально расстегнулся, чтобы не получить урона от юноши. И в эту трещину вырвалась неописуемая мощь молний. Внутри барьера они были чудовищно сильны, намного мощнее, чем снаружи. Меч Эрика рассек лишь часть молний, когда его ударила все оставшаяся мощь. Юноша замер на месте. Его кожа потрескалась и обуглилась. Из его ран текла кровь, которая сделала обгоревшую одежду мокрой. Жизи уже предвкушал победу, но в этот момент в Эрика ударила другая сила. Она подошла сзади и при всех своих габаритах была крайне незаметна. Водный поток вонзился в Эрика и окутал его. Юноша, стоявший в оцепенении от боли, открыл глаза и посмотрел на Жизи. От этого взгляда по телу противника пошла дрожь. Он чувствовал жажду крови и слышал вой призраков. Ненависть, накопленная Эриком от убийств совершенных в башне смерти, слилась с силой иллюзорного взгляда змеи и усилилась с помощью навыков миры, превращаясь в настоящую, подавляющую все желания и вызывающую глубокий страх иллюзию. Жизи в страхе произнес, что это такое. Он видел множество теней различных мертвецов, несущихся к нему. Это были разорванные на части и сожженные лавой бесы, убитые и превращенные в скелетные трупы вампиры, а также великое множество мертвых зверей. Юноша хаотично ударил молниями в эти иллюзии. Зрители не видели этих иллюзий, и действия Жизи со стороны выглядели так, будто он отгонял Ройос, приставших к нему. Они настолько разозлили его, что он даже пытался прогнать их с помощью своих молний. Эрик внезапно стал светлее. Его черная обугленная кожа начала отслаиваться, и Эрик начал стягивать ее, будто это была змеиная кожа. Его раны исчезли. Змеи олицетворяют смерть и возрождение, а сила мира легко ускоряла восстановление. Только благодаря такому набору навыков Эрик не боялся противостоять силе врага. Он даже не испытывал ни капли страха, потому что бесконечно верил в силу своих товарищей. Эрик полагался на силу совы, слившуюся с его телом. На его спине были две татуировки крыльев, которые внезапно загорелись белым светом. Два потока светлой энергии вырвались наружу и сформировали два белоснежных крыла. Эрик взмахнул ими и направился в сторону Жизи. Сфера молний стала хаотичной и беспорядочно атаковала все. Если раньше у юноши не было ни шанса на успех, то сейчас он мог положиться на удачу и прорваться сквозь барьер молний. Благодаря крыльям он мгновенно преодолел расстояние до Жизи. Сова отлично координировал движение Эрика, позволяя тому уклоняться от молний. Юноша вознес меч над Жизи и ударил им. «Арх!» Жизи громко вскрикнул и упал на арену. Он был поглощен страхом и не смог вырваться из своих иллюзий. Поэтому даже в момент своего поражения он не знал, как он проиграл. А если б это был реальный бой, то он не знал бы, как его убили, потому что от того урона, который нанес ему Эрик, никто не смог бы выжить. Бой окончен. Судья собирался объявить конец поединка, когда заметил, что Эрик не только никуда не уходит, но он даже не рассеял свои навыки. Что-то не так. Судья пристально всматривался в двух человек, стоящих на арене, но ничего подозрительного не увидел. Затем он уже двинулся к арене, когда увидел, что противник Эрика шевельнулся. Как так, он ведь получил смертельное ранение? Судья не верил собственным глазам. Жозе, который должен был проиграть, снова начал подниматься. Эрик прикоснулся к своей маске. Легким движением она стала опускаться в его ладонь. В этот миг все зрители затаили дыхание. Юноша, который никогда не открывал свою внешность другим людям, внезапно снял свою маску. На световых экранах при сильном увеличении появилось вполне обычное лицо. У него не было ничего выдающегося, но в то же время он не был уродом. Многие зрители были разочарованы этим видом. Они разделились на два лагеря. Одни считали, что там должно быть красивое лицо, способное зачаровать любую девушку, а другие предполагали, что там под маской был скрыт урод, который стеснялся показаться людям на глаза. Эрик не показал своего истинного облика, а использовал иллюзорный облик однажды встретившегося ему подростка, который он случайно запомнил. Глаза Эрика светились желтоватым светом. Этот желтый ореол в его глазах был мистическим проявлением, на которое многие обратили внимание. Что это? Его маска была для того, чтобы сдержать силу глаз, они такие завораживающие. Чувствую, как он раздевает меня глазами. Ты бредишь, он даже не смотрит в твою сторону. Все равно, его глаза дают мне странное чувство неловкости. Зрители шумно обсуждали открывшийся облик юноши, а еще больше они зациклились на его глазах. Эрик пробежался взглядом по поднимающемуся противнику и улыбнулся. Не зря я почувствовал, что такая ситуация мне знакома. Значит, вам хватило смелости появиться здесь? Не знаю, что вы преследуете, но раз уж ты пришел, то позволь мне превратить тебя в настоящий труп и отправить твою душу в ад, где ей самое место. Только с твоими способностями, почему бы и нет? Ха-ха-ха, мальчишка, твоих навыков недостаточно. Ты даже не сможешь справиться с моим зомби. Это лишь вопрос времени. Эрик достал два меча и активировал свою силу. Белоснежные крылья мгновенно окрасились в черный цвет, а глаза покраснели. Они были подобны чистейшим рубинам. За спиной Эрика возникла иллюзорная черная тень с кроваво-красными глазами. Ее крылья распахнулись и поднялись вверх, создавая огромную тень на земле. Поднявшийся мертвец был невозмутим и не подавал никаких признаков страха. Он уже больше не имел собственного разума и стал настоящей марионеткой. В его мутных глазах была лишь тошнотворная серость. Глубокая рана от шеи к сердцу начала источать темный дым, а кровь темнеть и гнить. Тем временем на арене зрители смотрели, как вновь поднявшийся Жозе, превозмогая более большую потерю крови, снова активировал свою молниеносную сферу. Он был готов продолжать сражение, не желая проигрывать своему противнику. Такая сила воли заставила дрожь бежать по спинам других участников. Судья был немного смущен. Он только что чуть не вышел на арену, но в его глазах были некоторые сомнения, когда он прислушивался к разговору противников. Причина его сомнений была в том, что он по какой-то причине не слышал их разговора. Наверное, какой-то дефект. Недавно, перед турниром, иллюзорный массив также выдавал какие-то ошибки и не мог нормально функционировать. Похоже, снова придется обращаться к настройщику массивов. Да, пожалуй, передам сообщение главе. Пусть решат, как быть дальше. На местах для почетных гостей Мария была также смущена. Она не слышала ничего и не могла оценить ситуацию на арене. Она буквально ослепла. Хотя картинка, которую передавали ей напрямую в сознании, показывала, что происходит на арене, женщина уже полностью отвыкла полагаться на глаза. Кроме того, ее интуиция подсказывала, что здесь что-то не так. Присутствовало какое-то странное беспокойство. Мария обернулась к своему брату. Мужчина без слов понял, что хотела знать его старшая сестра. Он подозвал человека из Легиона Теней и передал ему свой приказ. Легион Теней – это группа, предназначенная не только для сражений, но и для добычи информации и бесшумных убийств. Поэтому тайные поручения лучше всего выполняли именно они. Было бы сложно получить какие-либо детали, просто отправив кого-то из своих слуг. Многие важные детали могли быть скрыты от слуг, а Легион Теней ничего не будет спрашивать. Они просто вытянут информацию, даже если им придется прибегнуть к силе. На арене Эрик приготовился к серьезному сражению. В этот раз у него был чрезвычайно опасный противник, и не было никаких гарантий на его победу. На самом верху амфитеатра на стене стоял человек, вернее сказать, это был клон из воды. Его золотистые глаза были прикованы к двум противникам, противостоящим друг другу. Даже иллюзия массива не могла скрыть правды от этого человека. Внезапно пространство рядом с клоном разорвалось, и появилась женщина в плаще, которая ранее обучала Селестию. «Госпожа провидица, зачем вы пришли? Хочу лично взглянуть на творение маленькой чертовки. Нишани никогда не ошибалась в своих суждениях, и я хочу знать, каков был ее план, когда она оставила столь ценный потенциал в низшем мире. Это либо ее очередная детская игра, либо есть что-то очень важное, что упустила я». Беловолосая женщина перевела взгляд на арену и тяжело вздохнула. «Этот противник ему не по зубам, он может умереть. Этот предатель из императорской семьи снял ограничения с магического массива. Знаю, мне вернуть все на место не стоит, но он же может умереть, невелика беда. Хуже будет, если он не изменится, чем вы. Этот парень был на грани срыва, когда его тьма была готова выйти наружу, но сейчас, побыв в мирной обстановке, его ненависть угасла. Если так пойдет дальше, то он не сможет развивать свою силу. Этот парень не понимает, что если ты наделен правом управлять светом и тьмой, то нужно развивать оба направления, а не какое вздумается. Его свет силен, он очень добрый, но тьме нужна злость и ненависть. Его источник тьмы – это гнев. Если он сейчас откажется от гнева, то пусть навсегда остается в низшем мире. Но, ведь его высочество очень ценит этого юношу. Он просто ценный актив. Мы можем отказаться и найти кого-то другого. Но, перестань, за эти миллионы лет сна ты стала слишком сентиментальной. Просто волнуюсь. Боишься ошибиться? Ха-ха-ха. Водяной клон посмотрел на собеседницу и произнес. Нишани никогда не ошибается. Ее стратегия нерушима. Даже мне нужно быть осторожной в ее присутствии. Кроме того, она не просто так оставила этого парня здесь. Не просто так, Хаймэмэм. Ты стала такой глупой. В высших мирах он был бы ограничен территорией дворца и тренировался бы, никогда не покидая его. С этим он стал бы по-настоящему чудовищным мастером, но из-за этого он был бы сильно ограничен в своих суждениях и не смог бы идеально развить все свои навыки. Его тьме нужна подпитка, и единственный вариант – это дать ему то, что можно забрать. Жизнь, его доброта – это его слабость, но и его величайший шанс. У него родословная тьмы, но из-за своей доброты он до сих пор не пробудил ее. Надеюсь, то, что произойдет сегодня, поможет ему обратить свою слабость в свою силу. Ему не стоило так сильно привязываться к этим никчемным смертным. Воскрешенный подросток снова активировал сферу молний. Теперь они были еще яростнее и сильнее. Зверский гром, переходящий в рев, разрывал воздух при каждом ударе молнии. Радиус действия сферы вырос в несколько раз, и теперь к Жазе стало еще труднее подобраться. Эрик понимал, что этот парень всего лишь марионетка, но, не уничтожив его, он не сможет выкурить жнеца, скрывшегося где-то здесь. Этот парень обладает необыкновенными навыками скрытности, и даже Эрик пока еще не смог засечь врага. Уничтожить эту марионетку будет несложно. Мира, поддержи меня. Хорошо, не выпускай всю силу разом. Тело призрака. Тело Эрика внезапно задрожало и приняло размытые очертания. Он был похож на призрака, который не смог полностью проявить себя в этом мире. Атакую. Мира, внимательнее. Эрик исчез. На том месте, где он только что был, прозвучал громкий хлопок, и появилась звуковая волна. Юноша приблизился к молниеносному барьеру и мгновенно разорвал его, войдя в непосредственную близость к Жазе. Его меч был стремителен. Движение меча невозможно было увидеть, не то что блокировать. Жазе даже не шелохнулся, когда его тело было рассечено Эриком надвое. И только когда меч полностью остановился, в воздухе появилась пространственная рябь, которая волнами расходилась в разные стороны. Простояв еще несколько секунд, труп разделился на две части и упал на арену. Эрик мгновенно выпустил черное пламя и поджег тело, которое все еще могло подняться. Одновременно с этим черные молнии вонзились в Жазе и стали жадно разрывать его, словно они были голодными змеями. Молния пронизывала тело, словно оно было сделано из поролона, оставляя черные ожоги, и, наконец, когда она поразила черное ядро мертвой души, молния начала рассеиваться, оставив после себя изуродованное решето, все еще горящее черным огнем. Эрик сделал так из предосторожности, так как все еще не знал, как правильно нужно иметь дело с некромантией. Завершив свое дело, Эрик стоял неподвижно. Издалека было видно, как с его рук стекала кровь. Юноша использовал больше сил, чем могло выдержать его тело. В этот момент вода тонким ручейком текла в его сторону. Мира направляла поток своей рукой, и когда вода коснулась ноги Эрика, Она направила поток вверх. Вода поднималась по коже юноши, попутно оказывая лечебный эффект. Видимые раны начинали затягиваться и исчезать. В прошлый раз змей накладывал особое проклятие возрождения, но оно не лечило внутренние повреждения юноши. Этим занималась Мира, но ее сила была отнюдь не бесконечна, и девушке требовалось время, а также большое количество энергии. Так как она сама не обладала внутренним источником энергии, ей приходилось извлекать часть силы из тела Эрика, а также дополнять ее мировой энергией, извлеченной из окружающего мира. Сейчас Мира выжила еще больше энергии, так как повреждения Эрика были суровыми и практически полностью внутренними. «Хмм, неплохо. А теперь покажи, что ты собираешься сделать с ними». Хриплый голос снова прозвучал на арене. Эрик приподнял свой взгляд и уставился в определенную точку в пространстве. Он чувствовал, как там собирается зловещая энергия смерти. Внезапно вспыхнул тусклый зеленый свет и открылся портал. Отвратительно дыхание смерти потянулось на арену. Оно было похоже на сквозняк, пробирающий холодом до самых костей. Эрик чувствовал озноб, и его тело слегка подрагивало из-за высокой плотности мертвой энергии. Вдруг из портала вытянулась костлявая рука, затем из портала начал появляться костлявый образ, постепенно превращающийся в костяного воина высотой в 2,5 метра. Он был облачен в белые костяные доспехи, украшенные когтями и черепами поверженных врагов. Затем на арену вышел полуразложившийся труп дикого зверя. Он был похож на крупного волка. Его седая грязная шерсть была слипшейся, а в некоторых местах на коже были темные пятна с выпавшей шерстью. Это была гниль, возникшая от воздействия дыхания смерти. Третьим был воин, буквально собранный по частям из тел людей и монстров. Это было 3-метровое создание с клешнями, как у рака, высоким сшитым телом, головой зубастого ящера и ногами, похожими на деревянные бревна, украшенные шипами. Эрик снова поранил руку и призвал 3 кровавые тени, которые тут же начали трансформироваться. Это были 2 теневых волка и девушка с мечами-полумесяцами. Эрик накрыл всю зону теневой волной, но в этот раз в нее проникла посторонняя сила. Сова, медведь и змей имели тотемы, находящиеся в стадии зародыша. Их сила была недостаточно велика, чтобы проявить полную силу своих тотемов, но при единстве с Эриком и поддержке Миры они могли проявить наиболее сильные качества своего природного дара. Против 3 новых противников Эрик и остальные вынуждены были разделиться. Юноша взял на себя скелетного воина, так как считал, что его сила молнии может быстрее всего уничтожить ядро мертвой души. Рядом с юношей встала сова в своей теневой форме. Ее мечи-полумесяцы были расправлены в разные стороны, и она уже была готова сражаться. В глазах теневой воительницы появился желтый светящийся ореол. Она запустила свой врожденный дар, идущий от тотема, глаза правды. С этим у Эрика появился помощник, способный видеть секреты скелетного воина. Для Эрика такая помощь была необходима, так как ядро мертвой души было хорошо скрыто внутри тела противника. В этот момент 2 волка зашли с 2 сторон, окружая гниющего зверя. Их тела были окутаны странным облаком голубоватого цвета. Это была аура, защищающая еще неопытных волчат. Позади близнецов стоял змей в своей теневой форме. В его руках было черное копье, а вокруг тела крутились призрачные змеи, образованные аурой существа. Ярко-синие глаза змея были такими чистыми и завораживающими, что напоминали драгоценные камни. Сила тотема змей – возрождение. Страшный дар, проявляющий всю свою опасность во время длительных сражений. Третьей парой был медведь и Мира, которые воплощали собой силу и интеллект. Медведь грозно стоял впереди, закрывая собой Миру. Девушка уже воспроизвела свои навыки священного океана. В руках девушки была пара прозрачных искривленных клинков, а тело было плотно запаковано в прозрачные доспехи. В неизвестно какой момент, без какой-либо команды, начался поединок жизни и смерти. Эрик остался один. Сова раскрыла свои теневые крылья и поднялась в небо. Сверху она могла видеть больше и оставаться в безопасности. Несмотря на всю свою мощь, она была довольно хрупкой и нежной. Главным боевым качеством совы была ее скорость. Эрик знал о том, что иллюзии плохо действуют против мертвецов, так как эти отвратительные штуки живут и сражаются по заложенной программе, а не на основании разума или инстинктов. Конечно, можно было использовать некоторые оптические и звуковые обманки, но для этого нужно быть уверенным, что мертвец действительно не сможет увидеть сквозь них. С помощью меча Эрик начал свою атаку. Он стремительно приблизился к противнику, зайдя в его слепую зону, и нанес удар. Меч Эрика был в нескольких сантиметрах от незащищенных костей, но атака не достигла нужного результата, так как юноша был вынужден отступить. Огромный белый меч упал вниз и чуть не отрубил руки Эрика. Если б не сова, тщательно следящая со стороны, то юноша не успел бы вовремя заметить, что скелетный монстр атаковал сверху. Из-за его огромного роста Эрик не смог увидеть движение руками и не смог разглядеть, откуда был извлечен меч врага. Эрик только увернулся от первой атаки, когда над его головой снова появился огромный клинок. Скелетный воин был очень силен. Из-за размеров он делал всего один шаг, когда Эрику требовалось несколько, что давало ему высокую скорость перемещения по арене. А вот скорость атаки монстра была недостаточной из-за больших габаритов оружия, но при этом разрушительная сила меча была на высоте. Тревога. На арену проник самозванец. Когда разразилось яростное сражение между Эриком и скелетным воином, рядом с ареной появился окровавленный Жази. На его груди была глубокая рана, а лицо было совершенно бледным. Юноша был тяжело ранен. Судья мгновенно появился перед Жази. Его глаза были прикованы к юноше. Вначале он был раздражен тем, что кто-то так бесцеремонно ворвался на арену, но сейчас его глаза постепенно наполнялись шоком. Если этот парень действительно Жази, тогда кто на арене? Судья был не единственным, кто был в глубоком шоке. Зрители пытались понять, что это за фокусы. Они верили, что это могло быть частью фестиваля для развлечения толпы, но среди них были и достаточно опытные мастера, которые смогли уловить странную атмосферу внизу. После чего они насторожились и были готовы к неожиданному сражению, которое может включать и их собственное присутствие на поле боя. В этот момент рядом с ареной прогремел взрыв. Стена, которая ограждала комнату для почетных гостей, от глаз зрителей была разрушена. Ее обломки разлетелись на сотни метров и даже случайно ранили зрителей, подняв в их рядах панику. В небе над ареной с широко расправленными черными крыльями парила Мария. Ее вид был очень агрессивным. В ее руках был черный меч, а аура женщины была подобна извергающемуся вулкану. Людям было страшно поднимать свой взгляд к Марии, так как даже присутствовать в данный момент на арене уже было слишком страшно. Мария была чудовищно сильна, по сути, она была настоящим монстром среди других бессмертных. Огромная призрачная тень падшего ангела проявилась за ее спиной. Меч теней длиной в десятки метров обрушился на иллюзорный барьер. Оглушительный взрыв и подавляющая взрывная волна разметали зрителей в разные стороны. Некоторые зрители в итоге были тяжело ранены атакой Марии. Женщина ни капли не сдерживалась, чем шокировал даже почетных гостей, которые в таких людных местах предпочитали сдерживать силу, чтобы не навредить невинным. Внутри барьера Эрик почувствовал, как арена начала дрожать. По земле пошли трещины, и сильный гул буквально оглушал юношу, вводя его в какое-то растерянное состояние. Он не понимал, что происходит, но когда его взгляд поднялся вверх, то он увидел несравненную воительницу, подобную богине, что снизошла до мира простых смертных. Ее величественный вид внушал благоговение и страх. За ее спиной была призрачная фигура, держащая длинный черный меч. Именно она была причиной землетрясения. Мария была озадачена происходящим. Барьер оказался крепче, чем она себе представляла. Ее сила даже не оставила ни одной трещинки на его поверхности. «Мария, подожди, что если это обман? Я все еще вижу, как Эрик сражается с Жази на арене. Отойди, или ты будешь следующим, на кого падет мой гнев». Голос Марии был таким холодным и жестоким, что бессмертный предок из семьи Солер, который ранее пытался остановить женщину, невольно сделал пару шагов назад. Его руки дрожали от ощущения жажды крови, которая была направлена в его сторону аурой Марии. «Ха-ха-ха, бессмертные букашки, пришло время собирать дань». Внезапно над городом появился защитный барьер, который запечатал город. Такое происходило во время появления угрозы высокого уровня. Но что шокировало больше всего, так это то, что в небе под барьером стояла группа людей в черных плащах. Их было около 20, а аура, которая исходила от их тел, была не слабее, чем у бессмертных. Только гости в небе не были людьми, это были возвышенные одного из 13 храмов смерти. Они были природными врагами всего живого. На арене Эрик смотрел вверх. Его чутье подсказывало о том, что там есть такая угроза, которую не мог блокировать даже иллюзорный барьер, окружающий арену. Дыхание смерти просачивалось внутрь иллюзорного барьера. В этот момент снова послышался хриплый голос. «Хе-хе-хе, время пришло, жнецам пора собирать кровавую дань. Скоро весь этот город станет нашей кладовой душ. Мальчишка, развлеки меня еще чуть-чуть, пока возвышенные не разберутся с бессмертными отбросами, мешающими моему великому господину. Глава 330-332. Месть. С появлением возвышенных, в городе поднялась паника. Сила этих монстров была настолько высока, что у жителей в голове возникла всего одна мысль – как бы сбежать отсюда. Возвышенные стояли высоко в небе. От их силы в мире начала меняться погода. Серые тучи медленно затягивали небо. Изредка в небе появлялись бесшумные зеленые молнии. Зловещая тьма накрыла город. Не дожидаясь действий от людей Священного Альянса, несколько десятков врагов разлетелось в разные стороны. Их спуск в город сопровождался сильнейшим взрывом и огромными разрушениями. Большинство людей умирало, даже не успев издать ни одного звука. Они либо пострадали от взрыва, либо просто падали замертво, без какой-либо явной причины. Над ареной осталось стоять 11 возвышенных. Каждый из них давал людям ощущение неминуемой гибели. Зрители пытались покинуть арену, но из-за возникшего давления, испускаемого аурой двух враждебно настроенных сторон, они не могли сделать это быстро. Тела зрителей дрожали от страха, а окружающая их энергия стала настолько плотной, что любые движения давались им с большим трудом. Многие оставались на своих местах, им не хватало силы даже просто для того, чтобы подняться с кресла. «Как вы смеете появляться на территории Священного Альянса? Это не ваша территория. Убирайтесь немедленно». Люди из комнаты для почетных гостей выскочили на улицу и стали первой преградой для возвышенных. В этот момент была большая разница в численности, и люди испытывали некоторую уверенность в своей силе. Первым среди всех стоял император, который лично наблюдал за турниром. Рядом с ним стояли два советника, чья сила была на пике святой сферы. Недалеко от троицы появились люди из зала теней. Они выглядели посредственно, но аура от этих старых монстров была ужасающая и не уступала, а, наверное, и превосходила силу императора. Позади были лидеры семи семей защитников, а также люди из других влиятельных фракций. Но не все люди из числа почетных гостей стояли перед врагом. По приказу ответственных лидеров и императора началась эвакуация зрителей с арены. Особенное внимание уделялось членам собственных семей и фракций, что вызвало множество недовольств у людей, не принадлежащих к крупным фракциям, так как их в некоторых случаях в открытую игнорировали. «Младший бессмертный, ты не тот, кто может указывать нам. В моем присутствии ты должен стоять на коленях и просить о пощаде». Лидером возвышенных был седовласый старик с бледно-серой кожей. Он был похож на высушенный труп, а его мутные глаза испускали зеленое свечение. Аура этого старого монстра была сжата и скрыта, что не давало присутствующим здесь людям возможности оценить его силу в полной мере. Среди людей Священного Альянса были опытные мастера, которые смогли догадаться о том, насколько силен старик перед ними. От этого им становилось не по себе, так как чувство угрозы становилось все больше и больше. А когда старик пробежался по ним своим взглядом, у многих побежали мурашки по коже. Он улыбнулся и стукнул по воздуху своей тростью, на которую все время опирался. «Захватить их, если кто-то осмелится встать на пути, убить». Рядом с ним был мужчина в костяной броне. Услышав слова лидера, он кивнул, после чего исчез. В этот же момент он появился перед бегущими с арены зрителями. «Никому не разрешено покидать этого места. Не помню, чтобы Священный Альянс нуждался в указаниях отвратительного отродья вроде тебя. Советую исчезнуть отсюда, в противном случае, у тебя больше не будет подходящего шанса». За спиной мужчины средних лет послышался добродушный старческий голос. Одновременно с этим подавляющая сила нахлынула на мастера Альянса Смерти. Мужчина обернулся и увидел за собой трех человек. Ведущим был высокий старик с крепким телосложением. У него был острый взгляд и внушительная аура. По его темным волосам, розовому оттенку кожи и ярким глазам можно было догадаться, что его жизненная сила была велика, и он находился далеко от своей старческой смерти. Рядом с ним была пожилая женщина с головой полной седых волос и бледноватой кожей. Ее осанка была сгорблена из-за старости лет. В руках женщины была гладкая трость, которой она время от времени опиралась на пол. Последним человеком был мужчина средних лет с длинными темными волосами, легкой броней и мечом, повешенным на его поясе. Он был самым молодым из троицы, но его сила ничуть не уступала старикам рядом с ним. «Два старика и парень-недоучка, дряхлые кости, ты хочешь бросить мне вызов? Ха-ха-ха, давай, нападай, я буду сдерживаться, чтобы ты не умер слишком быстро». Когда появились эти трое, зрители вздохнули с облегчением. Людей из семей имперских защитников знают многие, а предки семьи Кинг были одними из самых известных. Старик считается сильнейшим в семье Кинг, а его репутация мечника распространилась далеко за пределы страны. Его мастерство владения мечом считается одним из самых лучших на всей северной части континента. Старушка рядом с ним, несмотря на свой тихий вид, была ужасающей личностью. В прошлом она неоднократно отправлялась в башню смерти и участвовала во многих вооруженных конфликтах, оставив после себя горы тела и реки крови из поверженных ее мечом врагов. К сожалению, ее агрессивный стиль ведения дел собрал много врагов, из-за которых она потеряла многих близких ей людей, включая собственных детей. Что касается последнего из тройки человека, то он был текущим лидером семьи Кинг. Его мало кто знал, так как мужчина провел большую часть жизни на верхних этажах башни смерти и редко возвращался домой. Старик не ответил на провокацию противника. Вместо этого он оценивающе пробежался взглядом по нему. Мастер Альянса Смерти был мужчиной средних лет. Его броня являлась высокоуровневым артефактом. Мужчина не особо выделялся своей внешностью и носил неопрятную, мятую и местами грязную одежду. Белая рука. Мир вокруг возвышенного начал дрожать, серия сильных энергетических импульсов прокатилась по арене, сбивая слабых людей с ног. Пространство за спиной мастера Альянса Смерти разорвалось и образовало зеленый портал. Увидевшие это люди поняли, что это был призыв, но вместо ожидаемого появления зверя, оттуда вылетели белые обломки. Это было множество костей, которые тут же соединились воедино, образовав гигантскую белую руку. Всеразрушающий меч. Старый предок семьи Кинг выступил первым. В его руке был деревянный меч, что казалось совсем не тем, что должно было быть в его руках в такой ответственный момент. Но на самом деле его атака была шокирующей. Она издавала дикий рев, когда двигалась навстречу белой костяной руке, попутно искажая пространство своей подавляющей силой. Две атаки столкнулись, и тут же прогремел взрыв, всколыхнувший всю арену. Здание покрылось трещинами и начало обваливаться. Оно было построено много веков назад, но еще никогда не подвергалось столь могущественной атаке. Люди, случайно попавшие в зону атаки, мгновенно умерли. Их тела были не способны принять на себя всю мощь атак, идущих от двух монстров. В этот момент старик в небе вновь ударил свой тростью, и с неба обрушился еще один воин. Его появление было властным. С первой же секунды он подавил всех зрителей, направлявшихся к другому выходу. В этот момент ближе всего к нему оказался ребенок влиятельного торговца, которого привели посмотреть шоу богатенькие родители. Появившийся возвышенный был мужчиной лет 50 на вид с абсолютно дикой аурой и небрежным внешним видом. Он был похож на дикаря, одетого в могущественные артефакты. Возвышенный протянул руку, чтобы схватить ребенка. В его глазах виднелась жажда крови. Ребенок не мог пошевелиться. Его тело обмякло от страха. Он весь дрожал, а из его глаз текли слезы отчаяния. Еще чуть-чуть, и рука возвышенного коснется горла ребенка, но внезапный жаркий поток воздуха заставил могучего монстра отступить назад. «Вонючий монстр, тебе здесь не место. Ты должен покорно сдаться, чтобы я мог превратить тебя в алхимический ингредиент. Из твоей крови получится отличный смертоносный яд». Рядом с ребенком появилось трое бессмертных. Это были три предка семьи Солер. Их тела испускали жар, из-за которого камни на арене начинали плавиться, превращаясь в густую смесь. Даже возвышенному пришлось отступить на несколько шагов, чтобы постепенно привыкнуть к невыносимому жару. Мастер смерти посмотрел на пустое место, где только что был ребенок, и раздраженно покачал головой. Святой семьи Солер уже забрал ребенка и отступил. «Вы пожалеете за то, что забрали мою добычу. От меня еще никто не уходил живым». Возвышенный говорил спокойно и казался совершенно расслабленным, как будто три бессмертных перед ним были здесь только для виду. На самом деле, если не брать в расчет их могущественную ауру, то это и вправду выглядело смешно. Три седых сморщенных старичка вышли против человека намного моложе них. 13 храмов являются фракцией, стоящей на самом пике, и только такие праведные силы, как Черная Звезда, могли сравниться с ними. Для Империи Снежных Гор все было очень плохо. Большинство их бессмертных являются предками фракций, и их возраст уже достиг своего предела, в то время как в 13 храмах было много очень молодых возвышенных, которые могли иметь возраст в пределах 100 лет. Именно поэтому все фракции, участвующие в конфликте, предпочли опираться на число. Тем временем люди пытались бежать через два оставшихся выхода, но их путь также преградили возвышенные. Для борьбы с этими возвышенными вышли предки семьи Аримати и глава семьи Вентури, пожалуй, самый молодой бессмертный из всех семи семей имперских защитников. В небе осталось шесть возвышенных и ужасный старец, но среди священного альянса все еще остались люди из семьи императора и бессмертные из некоторых крупных фракций. Самым большим потенциалом обладали люди из зала теней. В этот раз они привели четырех бессмертных, трое из которых были весьма впечатляющими, особенно Мария. Ее боевая мощь уже была проявлена во всей своей красе, когда она нанесла удар по иллюзорному массиву, желая разрушить его. Ледяное ущелье, Морская академия и долина штормовых ветров привели шесть бессмертных. Также на арене в данный момент присутствовали два бессмертных генерала, охраняющих империю и подчиняющихся императору. Всего империю охраняли четыре бессмертных генерала, ответственных за каждую из сторон света. И не стоит забывать про бессмертных из священного суда. В этот раз сюда прибыл очень важный член организации, охраняют которого сразу несколько бессмертных. Такая сила внушала уверенность людям, поскольку возвышенных было не так много, но для более опытных мастеров такая ситуация казалась иной. Четверо возвышенных, напавших ранее на зрителей, противостоят массовой атаке старых бессмертных и нисколько не уступают им, наоборот, они даже подавляют их. Количественно, бессмертные превосходили возвышенных, но некоторые из них приняли решение не высовываться и переждать бурю, другие попытались найти выход из города и сбежать. Но даже в такой безнадежной ситуации нашлись люди, которые посмели выйти навстречу возвышенным, напавшим на городские кварталы. Семья Шефер, Диксон и Раджери не обладают большой силой в прямом противостоянии, но в городских кварталах они могли показать причину того, почему их причисляют к имперским защитникам. Магические построения семьи Шефер ориентированы на их родной город. Это было заложено в основу города еще при его возведении. Семья Диксон имела самый большой магический арсенал. Они имели оружие, которое позволяет даже святым сражаться с бессмертными. Семья Раджери является группой мастеров, специализирующихся на призыве зверей, многие из которых имеют силу на уровне святых мастеров, а некоторые отдельные монстры даже равны бессмертным. При объединении всех трех сил получался опасный коктейль, который сведет с ума многих страшных старых монстров. Император тихо стоял в окружении союзников. Он не боялся врагов. Пусть у него не было уверенности в своей победе, он все еще считал, что подкрепление успеет вовремя. Некоторые из его людей отправились к массиву передачи информации для отправки послания в главный город Зала Теней и во Дворец Правосудия, где базировался Священный Суд. Несколько человек отправились к порталу, откуда они смогут перенестись к союзным фракциям или странам и запросить у них помощи. Взгляд императора был обозленным. Люди его империи гибли в данный момент, а он сам не знал, как предотвратить катастрофу. Под действием врага он понимал, что те не пришли вести переговоры, они пришли убивать. В противном случае они вначале выдвинули бы требования, тогда был бы шанс уменьшить потери путем ведения переговоров. Но беспощадная атака врага не предусматривала мирного исхода.